без брака. Однажды владыка Иоанн мне сказал: «Ну что мы теперь за архиереи? Вот раньше были архиереи до революции. Вот, например, служит вместе правящий владыка и его викарный епископ. Правящий стоит посреди храма, а викарий несколько отступя назад. И вдруг он делает полшажка вперед. Тогда правящий говорит ему в полголоса: „Куда ты лезешь, собачья?“ Вот это были архиереи!» Вообще же чувство юмора было в нем развито. Иногда шутки его бывали весьма неожиданного свойства. Мой приятель женился и вот-вот должен был принять священный сан. Во время разговора, который происходил в епархиальном управлении, владыка Иоанн вдруг спросил его: «А ты свою жену любишь?» «Ну, владыка», — тот слегка замялся от неожиданности, — «конечно». «То-то», — сказал митрополит, — «но поговорку знаешь? Люби как душу, отряси как грушу». И сам стал смеяться больше всех присутствующих. Помнится, были мы у него с одним батюшкой. Разговор зашел о наградах. Владыка говорит: «А у вас, отец П., какая последняя награда?» Тот отвечает: «Вы, владыка, наградили меня набедренником». «Ну, слава тебе, Господи», — сказал митрополит, — «есть хоть чем наготу прикрыть». Один из клириков епархии как-то полушутя спросил владыку Иоанна касательно его секретаря: «А отец Г. в Бога верит?» Митрополит на секунду задумался и сказал: «Нет, все-таки верит». В 70-е годы митрополит как-то служил на одном из приходов. Разумеется, там были заранее заготовлены для раздачи гостям конверты с вложенными туда банкнотами. Однако же староста в последний момент все их перепутала, в результате чего объемистый конверт, предназначавшийся архиерею, достался соборному протодиакону, а самому владыке вручили тоненький и подиаконский. Митрополит Иоанн, царствие ему небесное, был бессеребренником, но все же в этом случае как бы пожаловался одному клирику в соборе: «Дать архиерею 5 рублей. Я себе никогда этого не мог представить». Его бескорыстие и истинно евангельское отсутствие попечительности о завтрашнем дне – в особенности проявилось в первые же дни после того, как владыку Иоанна вытолкнули на покой. Совершилось это как гром среди ясного неба, формулировка синодального решения была оскорбительной по причине болезненного состояния. Я слышал, будто это был прямой приказ впоследствии прославившегося своим либерализмом и фрондерством председателя Совета по делам религии Харчева. И тут выяснилось, что митрополиту некуда выехать из епархиального дома. У него была лишь крошечная, без всяких удобств, квартирка в Переяславле, оставшаяся в наследство от сестры. В синоде, естественно, никто и предположить ничего подобного не мог. 18 лет на Ярославской кафедре, и за такой срок, по лисковскому выражению, не купил себе хибару и не возрастил тыкву. Местные власти, которые питали к митрополиту неподдельное уважение за его ученость, знание языков и иностранные связи, решили предоставить ему 3-комнатную квартиру в новом кирпичном доме. Но дом этот был не готов, и владыке еще не один месяц пришлось прожить в бывшем своем кабинетике по соседству с Крестовой церковью. Епархиальное управление на этот срок обратилась в род коммунальной квартиры. На 2-м этаже жил новый правящий, архиепископ Платон, а внизу, в 2 комнатенках, ютился наш добрейший владыка. Как-то я зашел к нему туда. Теперь Ярославль по своему значению почти достиг уровня православного Парижа. Он спрашивает: «Что вы имеете в виду?» «Как же, — говорю, — у нас теперь есть двухсвятительское подворье.